Приоткрытые двери главного входа занесло снегом и пеплом. Я всем весом навалился на створку, и она со скрипом подалась. Через витражи внутрь проникал голубоватый свет. На полу я заметил россыпь золотых кругляшков и нагнулся за одним из них. Оказалось, это медалька с изображением святого и надписью «Святой Михаил молится за вас». Опухшая левая рука не хотела сжиматься в кулак, а вправо я держал пистолет. Правда, я даже не проверил, сколько пуль в магазине. В любом случае, больше пары раз, прежде чем охотники или какие-нибудь бандиты со мной разберутся, я выстрелить все равно не успею. Медалька отправилась в карман на удачу. Чем сильнее я углублялся в собор, тем меньше света проникало с улицы, и тем гуще становились тени. Я выудил из рюкзака динамо-фонарик, но оказалось, что в последний раз я не прикрутил на место ручку, и она непонятно куда подевалась. Аккумулятор полностью разрядился. Черт! Пошарив в карманах, я нашел зажигалку, но толку от маленького огонька не было. Я шел по центральному проходу между рядами скамеек со спинками, путем утешения и смирения. По всему периметру собора стояли пюпитры со свечами. Я остановился и зажег три тонких свечки вместо фонарика. Когда-то и мы с отцом ходили в церковь. В память о тех временах я посвятил каждую свечу одному из ушедших близких и зажег четвертую за Калиба. Или нет, не за Калиба, за того охотника, которого я застрелил. Пока Калиб жив, надежда остается. Я двинулся дальше, а четыре огонька остались мерцать во мраке. Рано или поздно мы все сгорим, как эти свечи. Выставив вперед руку с горящей свечой, я осторожно шел вперед, стараясь не поскользнуться, не оступиться. Мой путь лежал к алтарю. Один единственный, последний прихожанин огромного собора. Теперь стала видна дыра в крыше. Она оказалась почти правильной круглой формы, меньше, чем я представлял. Почти через такую же чертову дыру я выбрался в первый день на поверхность новой земли. Даже небо над головой было такого же цвета. Мефистофель всегда рядом, ждет, когда я оступлюсь. Он подхватит меня, если я упаду вниз, и не даст шанса исправить сделанное. Он следит за каждым моим шагом и ждет своего часа. Но и у него есть заклятый враг, и он тоже рядом со мной. Я не сводил глаз с большого распятия, с фигуры человека на кресте, которому здесь, на этом самом месте, в другие, в спокойные времена, молились сотни тысяч людей. Прямо у подножия распятия лежала, засыпанная щепками и каменным крошевом, ракета, которую снял на камеру Боб. Заслонив ладони отблески свечей, чтобы не слепили, я нагнулся к ней. Гладкий, стальной корпус, никаких отметок, никаких указаний на того, кто ее создатель. Я присел на корточки. Те же нити стеклянных красных бусин, что я уже видел на экране. Мозг лихорадочно работал. В каждой бусине жидкий агент. Под воздействием тепла он превращается в пар. В шаге от меня страшная вещь, способная сделать из нормальных людей проклятых охотников, стоит им оказаться рядом в неподходящее время, когда температура поднимется до критической отметки. Меня бросило в пот. Но я-то что могу сделать? Такая ответственность мне не по плечу. Конечно, в каком-нибудь крутом фильме главный герой обязательно сумел бы найти способ без лишнего риска обезвредить ракету. Но я понятия не имел, как к ней подступиться. Я взглянул на светящиеся стрелки часов, чтобы проверить, сколько времени в запасе. Вставая, я покачнулся и, чтобы не упасть, с размаху плюхнулся на скамью. Выскочившая из рук свеча и, не думая тухнуть, полетела прямо к ракете. Я бросился за ней, но не успел поймать. Она глухо стукнулась о пол и покатилась. Я кинулся на четвереньки и, подавшись всем телом вперед, дунул на свечу. Погасло. Успел. Из последних сил я бежал по Пятой авеню. С чего вдруг меня потянуло на необдуманный риск? Зачем я подвергал себе опасности? Какое право имел перечеркивать все те дни, которые боролся за жизнь? Я совершил глупейший поступок, но, наверное, так было нужно. Меня тянуло в этот собор. Возможно, церкви имеют над людьми власть, даже над теми, кто не верит в Бога. Если обществу потребления больше не на что молиться, рекламные щиты разбиты, огромные плакаты размокли под дождем, то образовавшуюся пустоту должно что-то заполнить. Или меня всего лишь тянуло к остальным, не тем, кто верил, а к тем, кто оказался проклят. Меня манила, влекла странная сила, поддаться которой оказалось неожиданно легко и приятно. Ее зов был даже сильнее инстинкта выживания. А зачем, для чего цепляться за какие-то туманные обещания, рваться вперед, ведь гораздо проще оставить все как есть. Но я бежал, бежал, не останавливаясь. За эти дни привычка бороться, идти напролом прочно въелась в мое существо. Я не боялся страшных черных ям на пути, готовых навсегда поглотить меня. Я забыл о том, какие опасности таят улицы Нью-Йорка. 56-я. То, что случилось дальше, случилось лишь потому, что я несся вперед, забыв об осторожности. Сам виноват. Я не ждал нападения, но оно произошло. Неожиданный рывок бросил меня на землю, и тут же чьи-то руки так сдавили горло, что я стал задыхаться. Тяжелый, сильный мужчина навалился сверху и дышал мне прямо в лицо. Подведя свои руки под него, я резко развел их в стороны. Хватка на мгновение ослабла, а я успел выкрутиться и оттолкнуть нападавшего ногами. Но уже через секунду вымазанное засохшей кровью лицо вновь нависло надо мной, а обмороженные до черноты пальцы вцепились в голову. Я ударил его коленом, дернулся всем телом, снова вырвался, но до того, как успел подняться с карачек, охотник ткнул меня лицом в землю. В ответ я наградил его резким ударом локтя и освободился. Вскочив на ноги, я вытер глаза рукавом и раскрыл пальцами веки, потому что ничего не видел. Глаз не пострадал, просто его залепило снегом и залило кровью. Наверное, разошелся старый шов на брови. Я осторожно дотронулся до затылка. Мокро. Поднес пальцы к глазам. В крови. Охотник поднялся и бросился на меня. Я сделал шаг в сторону и провел апперкот в челюсть. Мужчина пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. И тогда я, вложив остатки сил, ударил его в грудь. Охотник, согнувшись пополам, свалился на землю, и я пнул его ногой с такой силой, что он перевернулся на другой бок, не разгибаясь. По Пятой авеню к нам бежал еще один охотник. Черт! Со всех ног я помчался по 56-й улице, на восток. Оглянувшись, увидел, что первый охотник снова в строю, а к нему приближаются еще 4 человека. Пересекая Мэдисон-авеню, я слышал, как они несутся по следу. Путь в северном направлении здесь оказался закрыт, и мне пришлось свернуть еще на квартал, удалившись от зоопарка. Не раздумывая, я побежал по парк-авеню. Охотники не отставали. Конечно, я успел изучить улицы Мидтауна, как свои 5 пальцев. Только вот от этого было не легче. Наверняка я знал лишь одно – к зоопарку зараженных привести нельзя. Впереди лежала 57-я улица, и как раз на ее углу магазин «Калиба». Там хотя бы безопасно. Вдруг мне удастся незаметно заскочить туда, а они пробегут мимо. Железный брус тяжело опустился на скобы. Я стоял внутри книжного магазина. «Калиб» закрасил все окна, оставив на уровне глаз маленькие окошки, прикрытые черными листочками на манер амбразур. Поэтому внутри царила полная темнота. Я замер и прислушался. Вроде тихо. Постепенно глаза приспособились к отсутствию света и стали различать очертания предметов. Как и прежде, повсюду стояли тренажеры, виднелись ровные ряды книг, появилась из мрака доска, на которой я оставил для Калиба послание. Все было так же, как и 4 дня назад, только ковер под ногами хлюпал от влаги. Я простоял в абсолютной тишине пару минут, прежде чем рискнуть выглянуть на улицу и проверить, где мои преследователи. Я осторожно приподнял черный листочек, закрывавший глазок, и припал к стеклу. Охотники постояли на перекрестке, затем медленно двинулись по улице, вглядываясь в развалины Ситибанка, не пропуская ни одной стоявшей на дороге машины, высматривая на снегу отпечатки ног. Хоть бы какие-нибудь чужие следы увели их от моего укрытия. Я взглянул на часы. Время уходило, как песок, сквозь пальцы. Снова припал к глазку. Вот они! Охотники возвращались по парк-авеню. Пошел мелкий снег. Времени не оставалось, но высовываться сейчас на улицу тоже было нельзя. Не отстреливать же их в конце концов. А мои следы такой никудышный снег скроет не скоро. Кое-как, освещая путь зажигалкой, я стал пробираться по магазину. Я не помнил, было ли у Калиба другое оружие, кроме помповой винтовки, которую он взял с собой в ту ночь. Ничего полезного мне найти не удалось. Я попробовал было надеть на голову спортивный шлем, но от него рана на голове заболела еще сильнее. Снаружи донеслось странное шарканье. Я бросился к боковому окну. Охотники уходили по 57-й улице. Сердце бешено колотилось в груди. «Только не возвращайтесь, ну пожалуйста!» Я смотрел им в спины, пока они не скрылись из виду, подождал еще минуты 2 или 3 и подошел к выходу, поднял тяжелый брус, открыл двери. Внутрь ворвался поток ледяного воздуха. Пусто, только снег и больше ничего. Я плотно закрыл створки и перебежал на другую сторону улицы. Пистолет по-прежнему тянул руку, зато на душе было спокойно, удалось обойтись без кровопролития. Оставалось мало времени, но и до зоопарка тут рукой подать. Я бросил на магазин прощальный взгляд, и мне на мгновение показалось, что в одном из верхних окон мелькнул силуэт. Калеб! Неужели он наблюдал за мной? Но ведь он мог спуститься и напасть. Я предупредил всех в Челси-Пирс, чтобы они остерегались его, но, в общем-то, прекрасно понимал, что его главным врагом буду именно я. Потому что этот чертов вирус поразил и нашу дружбу тоже. Может, для него стало делом чести убить меня? Или не чести, уж не знаю, какие чувства двигают охотниками. Но ведь они все еще люди. А почему нельзя допустить, ну хоть на секундочку, что в этом новом Калибе осталось что-то от старого, помнящего нашу дружбу, что именно поэтому он сейчас отступился, дал мне время прийти в себя? Не захотел выдать мое присутствие другим охотникам. Может, человечность в нем победила на какое-то время? Поэтому он защитил меня или даже простил? Никто не может запретить мне так думать. Но нечего тратить время на пустые измышления. Я свернул на 5-ю авеню и остановился как вкопанный. Охотник, с которым я только что дрался, возник из подъезда через дорогу. Теперь Калиб, даже если захочет, не сумеет мне помочь. Охотник уставился на меня, а я сделал то, что спасало меня последние 3 недели. А что мне еще оставалось? Я побежал. Я несся по 5-й авеню, а в спину мне дышали охотники, но, слава богу, Калиба среди них не было. От бега разрывался болью бок. Наконец показался заветный зоопарк. Всего 2 десятка ступенек вглубь парка, и я окажусь у старого доброго арсенала. Позеленевшая медная табличка у вершины лестницы, гласившая «К зоопарку и кафетерию» никуда не делась, и у меня сразу прибавило сил. Я слетел вниз по лестнице и рванул за угол кирпичного здания, как раз к тому месту, где на стене красовалась еще одна табличка «Нью-Йоркский государственный арсенал, 1848». Я перебросил через металлическую ограду рюкзак, потянулся за прутья, оседлал ограду и тяжело плюхнулся на другой стороне. На внутренней территории кроме главного корпуса арсенала, стояло еще несколько кирпичных построек, соединенных дорожками, а в центре находился большой бассейн с водой. Дверь прямо передо мной вела в кафетерий. «Рэйчел! Фелисити! Рэйчел!» — закричал я. Их нигде не было. Я метался по территории, но не находил ни единого следа пребывания девчонок. Нет, я не надеялся, что они будут день и ночь дежурить у окон, ожидая моего возвращения. У них полно гораздо более увлекательной и важной работы. Чего стоит одна кормежка животных? Странным казалось другое. В зоопарке царила абсолютная тишина. Ни птичьих криков, ни рычания, ни возни в клетках. Я посмотрел на снег под ногами. Никаких следов. Да что происходит? Спокойно, без паники. Тишина оглушала. Если Рэйчел или Фелисити не выйдут, я вскарабкаюсь по забору, опираясь на кирпичную стену. Я ведь уже так делал. Только вот тогда у меня не было разбито колено, не раскалывалась после удара голова, рука была в более или менее приличном состоянии. Смогу ли я? Краем глаза я уловил движение и замер, сжавшись от страха и надежды одновременно. «Джесс!» — со смесью удивления и радости воскликнула Фелисити и бросилась ко мне. «Быстрее! Открывай! У меня нет ключа!» «Пусть Рэйчел встретит меня у черного хода! Скажи ей!» И я снова побежал, оставив за спиной кафетерий, постройки, парковку, аллею, обрамлявшую East Drive, несколько метров глухой стены, пока не уперся в железную калитку. «Рэйчел!» — выкрикнул я. «Рэйч!» — позвал чуть тише. Она бежала ко мне. «Иду, Джесс, иду!» Она вытащила связку ключей и стала отпирать калитку. Наконец ей это удалось. Я ввалился внутрь, а Рэйчел тут же закрыла за мной створку. «Там охотники, четверо, быстрее, у нас мало времени!» — говорил я, пока девушка помогала мне подняться. Мы спрятались на полу, в кафетерии, стараясь дышать как можно тише, чтобы изо рта не валил такой густой пар. «Безумие какое-то!» — сказала через некоторое время Фелисити, поднявшись на ноги и расхаживая между столиков. «Чего мы ждем? Я думала, нам нужно уйти из зоопарка, а не сидеть тут заперти!» «Они сторожат нас, боятся меня упустить!» «Ты не представляешь, как они поднаторели в охоте!» — ответил я. С моего места мало что было видно, но боковые ворота просматривались. «Может, они нашли другой деликатес?» — попробовала пошутить Рэйчел. Фелисити спросила: «Что ты видел в дороге, Джесс?» Я взял у Рэйчел банку колы. «Спасибо. Я нашел их, людей, о которых говорил Кальп, в Челси Пирс». Отхлебнув, я поставил банку на пол. Девочки выжидающе смотрели на меня. Фелисити не выдержала. «И что, какие они?» «Их больше 40, и они знают способ выбраться из города. Мы можем уйти с Манхэттена». «Как?» — радостно выкрикнула Фелисити. «Здесь, в парке, есть вход в большой водный туннель. Он находится под водохранилищем». «И?» — отстраненно спросила Рэйчел. Она видела меня насквозь, понимала, что я не договариваю. «Они придут сюда через...» Я посмотрел на часы. «Ровно через 3 часа!» Фелисити взвизгнула от радости и бросилась мне на шею. «Рэйч!» — позвал я. Девушка смотрела перед собой. Наверное, взвешивала за и против. «Я сам не очень доволен, что так вышло, что придется собираться в спешке, но это наш единственный шанс». «У нас много дел!» — сказала Рэйчел, успевшая вытащить блокнот с ручкой. «Оставшееся время нужно потратить с пользой!» Она протянула нам с Фелисити по исписанному листку и добавила: «Мой рюкзак уже готов, складывайте свои вещи, а потом нужно сделать вот это!» После чего она встала и вышла.